Глава 7. 2 года назад на каком-то из приемов он увидел ее в первый раз, но не решился подойти и познакомиться. Она сильно понравилась ему, и он начал выискивать информацию о ней. Кто, где, когда, с кем. Но позже узнав, что эта богиня вообще неприступна, он, не обладая привлекательной внешностью, вообще отверг мысль о знакомстве с ней. Он было уже совсем забыл о ней. Но как-то отдыхая от рутинных будней на очередной вечеринке, будучи членом элитного закрытого фэм-дом-клуба, он случайно узнал, что ходят слухи, будто неприступная Светлана Александровна теперь не только прислушивается к своему советнику, но еще и подчиняется ему как на работе, так и не в рабочее время. Как всегда бывает в таких случаях, уже через 5 минут человек, который об этом рассказал, сам все опроверг и убедил всех присутствующих в том, что это просто сплетни подруги, которая выпила лишнего. Антон, зная, что дама без огня не бывает, решил все-таки проверить эту информацию сам, выйдя на несговорчивого Никиту, который ни в какую не шел на контакт. Антону пришлось потратить много сил на то, чтобы заслужить доверие и уговорить его все обсудить. Рисковая мысль пришла к нему, когда все возможные варианты закончились. Он решил, что должен попробовать все, и отослал Никите свои фотографии и видео с сессии, где он в роли раба, а затем конкретно объяснил, чего он хочет, и подкрепил свое предложение обещанием, имея возможность подписывать документы, в случае положительного ответа подписать те, которые интересуют Светлану Александровну. Взвесив все «за» и «против», Никита согласился, но поставил свои условия в такие жесткие рамки, что Антон долго сомневался и думал, соглашаться или нет. Боязнь того, что о нем теперь знают все, о чем ему, кстати, многозначительно напоминали конкуренты, на которых у Антона ничего не было, и, конечно же, желание иметь запретный недоступный плод, взяли вверх. Антон принял условия Никиты, и вот сейчас он в чулках и стрингах своей мечты склоняется к восхитительной груди и берет губами ее возбужденный сосок. Первое прикосновение губами к мечте и ее стоны завели Антона еще сильнее. Не сдерживая себя, он начал целовать упругую грудь, страстно облизывать и покусывать ее твердые соски, отчего она не смогла сдержать возбуждение и тоже завелась. Антон, ощущая своим животом жар ее промежности, начал покрывать поцелуями ее нежную кожу и спускаться вниз. Несмотря на то, что Светлане были противны его ласки, ей хотелось его оттолкнуть, он все-таки ее победил. Когда, целуя лобок между ее призывно разведенных ног, он почувствовал ванильный запах тела, смешанный с запахом возбужденной женской плоти, еще и застонал, Света сдалась окончательно. Его мечта не смогла удержаться. Она вцепилась ногтями ему в волосы и направила его голову ртом к желанным губкам. Жадно впившиеся в скользкую разбухшую плоть губы и язык привели ее в такой восторг, что она зажала его голову ногами, напряглась и... услышал Никита за спиной. «О, Светка, готовь свою непослушную жопу!» — обрадовался Никита. «Это не я, не я!» стонала она от напора Антона, который кусал ее, совсем потеряв голову от того, что сам только что приплыл. «Ничего себе, какая, оказывается, горячая непослушная сосочка у нас. Но это ничего не меняет», — еще больше обрадовался он. «Непослушная Антошка не исполнила приказ. Проиграла нашей Светке шоколадный глаз», — засмеялся парень. «Во, я аж стихами». Звонок телефона прервал его насмешки. «Да, это ваши проблемы. Я жду возврат денег и звоню Юрию Константиновичу. До свидания». «Вот, сука, невезуха! Надо свой отель построить!» Выругался про себя Никита и начал думать, что теперь делать с этими двумя. «Ну, шоу точно отменяется. А это значит, что контракт, похоже, все. Этот сосунок слишком ее хочет. Вряд ли он его подпишет, не переспав с ней». «Эй, сворачивайтесь там, шоу закончено!» «В чем дело?» — спросил испуганный Антон. «Шоу отменяется, Антошка, что не ясно?» «Это из-за того, что я... Ну, это...» Новый телефонный звонок не дал им договорить. «Привет, Юльчик». «Что с голосом, заболел?» «Да нет, вроде бы все в порядке». «Голос невеселый, я, наверное, не вовремя». «Нет-нет, По работе не все ладится, а так все хорошо. Ты что там, на Милку глаз положил? Охмуряешь ужинами? Никого я не охмурял, просто ужин. Смотри, не обижай. Она у нас вроде не глупая, с характером и смышленная. Но я тебя знаю. Очень, кстати, хорошая и смышленная подруга у тебя. И толковая, кстати. И если еще не спит, я думаю, она должна понять, почему я приехал домой в 23:00 решать рабочие моменты. Закончив разговор с сестрой, подумал Никита. Радуясь, что появилась надежда, он отметил, что рассуждал о Миле, прям как о своей жене. Улыбнулся проблемам, как учил дед-фронтовик, и сказал: «Одевайтесь, вроде все получается, цыпочки мои». Радуясь, почти спел Никита смешным голосом. «Фух», — выдохнул Антон, а Света притаилась в ожидании. «Ты, червяк, надевай сверху своего наряда свой старый спортивный костюм. А ты, Светка-пипетка, надевай платье и не забудь почистить сиденье за собой. А еще убери за этим петухом, если попало куда-нибудь. Девчульки-смокотульки, вы едете веселиться и сосать ко мне домой.